Мой маленький друг, здравствуй. Здравствуй, дружок. Нам предстоит с тобой чудесное путешествие. Мы попадем в разные книжки замечательного писателя Самуила Яковлевича Маршака. Вот спросим сейчас у ребят, кто был в зоопарке? Я. А ты была, Катюша? Была. Кого ты там видела? Жирафа. А кто из зверей больше всего тебе понравился? Жираф. Почему? Потому что у него длинная шея. Рвать цветы легко и просто детям маленького роста, а тому, кто так высок, нелегко сорвать цветок. Молодец, хорошо прочитала. А кто еще знает стихи? Дали туфельку слону, взял он туфельку одну и сказал, нужны пошили и не две, а все четыре. Это про слона. Я поняла, что про слона. А я видела гучонка в воде. Отчего течет вода с этого младенца? Он недавно из пруда. Дайте полотенце. Ребятам, которые прочитали сейчас стихи «Детки в клетке», 3-3,5 года. Но они уже запомнили эти стихи на всю жизнь. А когда вырастут, будут читать и другие стихи Самуила Яковлевича. Их ведь так много. Вот они, ваши знакомые. Человек рассеянный, с улицы бассейной.